Издательство «Дом историй». Все истории под одной крышей. Билли О'Келлахан. «Дом смерти». Перевод с английского Дарьи Росковой. Читает Вячеслав Ахмедяров. Посвящается моим бабушкам Нелли и Пегги. С благодарностью за истории, которые они мне рассказывали и продолжают рассказывать. Порой, когда поднимается сильный ветер, мертвые поют. Прогулка. Я шагаю вперед, подальше от океанского когтя точеного. Солнце в западном корке бьет в заржавленный глаз. Я сижу на крючке, меня тянут на берег и бьют, бьют наотмашь о камни. Дрожащая белая кожа комком на когтистом полу. Я боюсь обернуться и обнаружить лишь себя, море и ветер. Эндрю Готсел, 1971-2003 годы.